Мистер Майк. Я уж все бумажки их подписал, всех сестричек белых птичек расцеловал, в щечки яблочки. Они для меня расстарались. Наготовили всякого добра. Спальный мешок, новенький блестящий термос с крышкой из нержавейки, кипятильник, крекеров целый пакет, чистые портки и все такое. Только в путь собрался, откуда ни возьмись этот перец. Встал в дверях, руки в брюки, супчик лет 50. Ни урод, ни красавчик, ни качок, ни хлюпик. Так, серединка наполовинку. Лица не запомнишь. Сотни таких шмыгали мимо меня, когда я у подъезда сидел. Не помешал? Ну, это как сказать. Позвольте представиться, я из мастерской. Мы помогаем людям с проблемами здоровья. Вам о нас соцработник говорила, так? Ах, да-да-да. Ну как же, ты тоже завел байду про проблемы. Лучше оглохнуть, чем слушать вашу туфту. Не могу с вами не согласиться. Проблемы со здоровьем — это просто термин такой. Формула для подачи заявлений, запросов, выписок, формуляров, требований. Обычно люди не обижаются, когда им делают скидки и оформляют пенсии. Забудем о проблемах. Поговорим о мастерской, найдется у вас минутка? Мне вообще-то пора из палаты выметаться. Но если купишь мне литрусик пивасика, буду слушать тебя хоть неделю. Валяй. Я просто так это брякнул, думал, отвяжется. А он просиял, как начищенный медный таз, куртку мне подает, кивает. С удовольствием. Пойдем выпьем. Чудеса, да и только. Присмотрелся я к типчику получше. Сперва он со мной как родной. Добрый такой, сладенький. А как завалились в пивнушку, пошло-поехало. Социальная адаптация, анонимные алкоголики, никаких правонарушений, бухло-смерть. Привычная чушь. Пустой треп. Давай договоримся. Ты будешь чистый, трезвый, тихий, мирный, а я тебя накормлю, поселю и к делу пристрою. Плавали, знаем. Но на первое время, пока брюхо не заживет, можно и так перекантоваться. Крендель этот заказал мне вторую кружку, а сам тем временем приглядывается, принюхивается, что я за зверь такое, как ко мне подкатить. Я не гугу, прикинулся ветошью. Вот он молчал-молчал, да и выдал. «Не думайте, мсье Мишель, что я вам одолжение делаю. Мистер Майк меня зовут». «Правда-правда, простите, меня соцработник предупреждал, а я не учел, запамятовал». «Так вот, мистер Майк, я к вам обращаюсь потому, что вы нужны нам больше, чем мы вам». «Чего ты мне лапшу на уши вешаешь? Разводишь, да? Я не вчера родился. Ты, брат, гонишь, завязывай». С тех пор, как я себя помню, никому и никогда я не был нужен. Только мамаше своей, чтоб пособие получать. 7 лет она пропадала и вдруг заявилась к бабуле и деду, где я жил себе, кучеряво так поживал. Не потому, что соскучилась, сука, денежки ей подавай. Всем выходной испортила, мы толком и позавтракать не успели. «Гляди, покойница с того света пожаловала», — сказал дед, как ее увидел. И точно. Кожа синюшная, вся в прыщах, немытые волосы висюльками, бычок в гнилых зубах. Вперлась без приглашения ни здрасти, ни до свидания. Плюхнулась на табурет и рыгнула. «Я за сыном». «Мать я Мишелю или нет? Вы мне ничего не сделаете, я в своем праве». Дед ей. «Что ж ты раньше о нем не вспомнила? Где ты была столько лет? От тебя ни слуху, ни духу. Ни разу не прислала ему ни весточки, ни подарка. Мы, чай, не в лесу дремучем живем, ни на Аляске. Ни дикари, цивилизация кругом. Поезда, автобусы ходят. Могла бы хоть навестить, позвонить. Телефон у нас есть». Я видел эту курву впервые. Если она до 2 месяцев меня тетёшкала, так что, думаете, я запомнил рожу ее кривую? Вцепился в бабушкину руку намертво, как лобковая вошь бойцу в яйца. Зажмурился крепко-крепко, думал, открою глаза. А пакости-то и нет, была да сплыла. Твердил про себя. Пока бабуля рядом, ничего со мной не случится. Меня этой страшной тетке не отдадут. «Нечего меня поучать, на себя посмотри. 7 лет ребенка обирал, и все тебе мало, ты ж безработный. Вот тебя государство и поило, кормило ради мальца. Мишель у меня добытчик, скажешь, нет? А теперь все, накрылась ваша лавочка. У меня и работа есть, и жилье, забираю сына и баста, прошипела она деду в ответ. И увезла меня в тот же день. Я-то верил, что ее прогонят с позором, но бабушка мне сказала. Мишель, малыш мой дорогой, послушай. Выбора нет, закон на стороне этой негодяйки. Она твоя мать, у нее все козыри на руках. Мы ничего-ничего не сможем поделать, хотя любим тебя всей душой. У них и вправду не было ни единой бумаги, дед с бабулей были неграмотные, потому и не знали, как оформить опеку, а попросить не решались. Даже в начальную школу меня соседка записывала из года в год, пока я не переехал, само собой. Вот родительница исцапала меня без проблем. Еще и командовала, как лучше вещи мои складывать. Я понимал, что старички и сами не рады, что им стыдно и жалко отдавать внука. Но злился на них от этого еще больше, презирал, ненавидел этих терпил и слюнтяев. Нарочно отвернулся, не поцеловал их на прощание. Каким же я был тупым и злым сопляком. Знать бы мне тогда, что мы с ними больше не свидимся. 2 лет не прошло, как они померли. Сперва бабуля во сне от сердца, а вскоре и дед. Мать меня даже на похороны не пустила. Мол, незачем ребенку по кладбищам шляться, не детское это дело. А на самом деле 40 евро пожалела на поезд туда и обратно. 2 раза ведь ездить бы пришлось, утешала меня. Они теперь далеко не докричишься. Им все равно, был ты у них на могилке или нет. Я так и не знаю, что за кошка между ними пробежала. Она их единственная дочь, они ее терпеть не могли. И она родителей не жаловала. В доме у деда с бабулей не было ни единой ее фотки, ни куколки, ни платьица, ничего. И не говорили они никогда. Раз только я набрался храбрости и спросил у деда, почему они не ладят. «Мы для нее недостаточно хороши», — отрезал он. Так у нас, видно, в роду повелось. Меня она тоже никогда не любила. Я не подарок, конечно, но в целом неплохой парнишка был, получше многих других. Не грубил, никогда не болел, учился на отлично. Первым в классе был, ну или вторым на худой конец. Однако она меня ни разу не похвалила. Смотрела волком, как на своих хозяек. Мать была приходящей домработницей. Кормила по утрам, штаны штопала. Как-то заботилась, иначе бы ей пособие срезали. Гоняла меня и в хвост, и в гриву. Я и белье гладил, и картошку чистил, и обувь натирал до блеска. Следила, чтобы не филонил. Так уж привыкла. Талдычила, запомни, жизнь для всех каторга. Нет у нее любимчиков. Спать загоняла засветло. И чтобы до утра я тебя не видела, а не то. Только лягу в дверь звонок. Мужики к ней всякие захаживали. Я никого из них не встречал ни разу. Только слышал скрип пружин, шепот, крики. Просыпаюсь, встаю, а мать дрыхнет на диване в зале. На полу пустые пивные бутылки, в пепельнице бычки. Лифчик валяется на виду, чулки брошены. Будешь ее, будешь, вставай, на работу пора. Она только ругается и дерется. Кроме шуток, мистер Майк, я без вас не справлюсь. Пропадаю пропадом, только вы можете мне помочь. Благодарю Бога за нашу встречу. У меня ведь работа непростая, нервная. Того убеди, этого успокой, с тем договорись. Кручусь-верчусь, на ходу соображаю, принимаю решение. Всякое бывает, иногда находит коса на камень. Требуется твердая рука, власть, авторитет. Некоторых и осадить не грех, напомнить об уважении. Сам я не мастер усмирять и на место ставить. А вот вы — другое дело. На войне побывали, многое повидали. Сразу видно сила. Понимаете, к чему я клоню? Правильно. Хочу нанять вас, есть вакансия. При условии, что вы будете соблюдать некоторые правила. Зарплата небольшая, предупреждаю сразу. Благотворительная организация, не банк. Зато будете сыты, обуты, одеты. Слушал я его, слушал, а сам все думал. В чем тут фишка? Что за яму он мне роет? Я ведь давно не верю в зубную фею, в Белоснежку и 7 заветных цифр в лотерее. Зашибись, сколько сидел у подъезда с табличкой «Ищу работу, рассмотрю любые предложения». И никто, ни одна собака на нее не взглянула. Я не в претензии, у людей своих проблем хватает. Все колготятся, мечутся. А главное, видят во мне все свои страхи разом. Шампунь три в одном. Насилие, пьянство и нищета. Что с них возьмешь? Они правы, как ни крути. Вот что я могу вам предложить. Вы поселитесь у нас в мастерской, пройдете испытательный срок в течение месяца, а там и контракт подпишем, если все пройдет гладко. Я хочу, чтобы вы отвечали за нашу безопасность, оберегали меня, сотрудников и всех, кто нуждается в нашей помощи. Да-да, назначаю вас начальником охраны. Так вы согласны или нет? Еще бы не согласен, спрашиваешь. Отслужив, всякий норовит устроиться в охрану. Если не хватает мозгов стать электриком или механиком, если нет желания и дальше в солдатиков играть, стать кадровым военным, как говорится. Я поначалу тоже обивал пороги охранных агентств, но меня отовсюду гнали поганой метлой. Дезертиры им не нужны. Они боялись, что у меня с Афгана синдром пошел, глюки, страхи и все такое. Хотя, бог свидетель, ничего подобного и близко нет. «Слушай, брат, — говорю я ему, — давай без лишних соплей. Я тебе прямо скажу, чтоб потом без обид, без визга. Второй контракт у меня слился. Я свинтил до приказа. Усек? Так что ты явно поторопился в начальнике меня пропихивать». «Вовсе нет, я знаю, чего хочу. Вам нужна крыша над головой, а нам ваши мускулы пригодятся. Когда интерес, взаимные отношения прочные, уж поверьте, от вас требуется только одно — надежность, солидный и внушительный вид. И будьте начеку. Я не потерплю, чтобы у вас руки дрожали, ноги не слушались, язык заплетался. Немедленно выброшу вон, без обжалований и кассаций, если начнется такая лажа. Предупреждаю заранее. Так что на пиво особо не налегайте». Не верится и все тут. Я чуваку про самоволку, а он и глазом не моргнул. Работу, мол, дам, жильем обеспечу. Тут дело нечисто. Засада какая-то, а в чем — не поймешь. «Чудес не бывает», — твердил я себе. «Ты, лошара, что-то упустил, ушами прохлопал. Словцо, условия, скрытый намек. Напрягся здорово. Однако хорек этот не шутит. Вправду предлагает начальником стать. От такого не отмахнешься. Ладно уж, пусть торчок-сморчок спит спокойно. Жалую ему теплый подъезд, а сам пойду на повышение. Прикуплю костюм, перееду в шикарный квартал».